Однако он все еще казался себе не таким, как другие. Чувствовал свое превосходство над ними. Все еще смотрел на них с некоторой иронией, с насмешливым презрением, с тем презрением, которое испытывает Саман ко всему мирскому. Когда Камасвами не здоровилась, когда он сердился, когда чувствовал себя обиженным, когда купеческие заботы вконец одолевали его, Сиддхартха лишь усмехался, глядя на него. И прошло немало времени. Пора урожаев не раз сменилась сезоном дождей, прежде чем ирония его медленно и незаметно иссякла, а чувство превосходства стало все реже напоминать о себе. Постепенно Сиддхартха, окруженный своими растущими богатствами, и сам стал чем-то похож на людей, подобных детям. В нем появилось что-то от их ребячливости, от их боязливости. И все же он завидовал им. Завидовал тем сильнее, чем заметнее становилось его сходство с ними. И предметом этой зависти было то единственное, чего не хватало ему, и что в избытке имели они. Та важность, которой они ухитрялись наделить свою жизнь, та страсть, с которой они отдавались своим радостям и страхам. Он завидовал их робкому, но сладкому счастью вечной влюбленности. В самих себя, в женщин, в своих детей, в почести или деньги, в мечты и надежды. Эти люди постоянно были во что-то влюблены. Он же не научился у них этому, ребячьей радости и ребячьей безрассудности. Он научился у них как раз тому, что и сам презирал. Все чаще случалось, что утром, после весело проведенного вечера, он долго лежал в постели, чувствовал усталость и скуку и казался себе глупцом. Случалось, что он сердился и терял терпение, когда Камасвами докучал ему своими жалобами. Случалось, что он слишком громко смеялся, проиграв в кости. Лицо его все еще было умнее и одухотвореннее, чем лица других, но оно редко бывало веселым и приобретало одну за другой те черты, которыми отмечены лица богатых людей. Черты недовольства, слабости, уныния, лени, нелюбви. Медленно овладела им душевная болезнь богачей. Словно пелена, словно жидкий мутный туман опускалась на плечи Сиддхартхи усталость. Медленно, с каждым днем все плотнее, с каждым мигом все непрогляднее, с каждым годом все тяжелее. Подобно тому, как новое платье со временем превращается в старое, теряет свой прежний цвет, покрывается пятнами, складками, обрастает по краям бахромою, ветшает, и вот уже то там, то тут зияют дыры, новая жизнь Сиддхартхи, которую он начал после разлуки с Говиндой, состарилась, утратила с годами неудержимо стремящимися прочь свой былой цвет и блеск, покрылась морщинами и пятнами. Спрятавшись где-то рядом и лишь изредка показываясь и корча уродливые гримасы, терпеливо поджидали его разочарование и отвращение.